Я очи знал, о эти очи, как я любил их, знает Бог. От их волшебной страстной ночи я душу оторвать не мог. В непостижимом этом взоре, жизнь обнажающим до дна, такое слышалось горе, такая страсть и глубина. Дышал он грустный, углубленный в тень ресниц ее густой, как наслаждение утомленный и как страдание роковой. И в эти чудные мгновения ни разу мне не довелось с ним повстречаться без волнения и любоваться им без слез.